Только это и остановило в конец уже разошедшегося Иуду. Он примолк. Едва официант ушел, как Иуда вновь отодвинул край портьеры, и оба продолжали смотреть в узенькую щелку. Глава сороковая. Странный сон Савиньи. Гримерша Кабак изображает из себя старуху. Ближе всего книжки, из которой по-прежнему с любопытством, хотя и осторожно, стараясь не броситься никому в глаза, выглядывали Иуда и Булавка, располагалось два стола. За каждым из них сидело всего по одному человеку. Первый, сам друг с литровой бутылью водки, которую он уже и одолел на три четверти, больше смотрел на водочную этикетку и время от времени сидя засыпал. А просыпаясь, лениво ковырял вилкой в тарелке с закуской. Вида подозрительного, но, кажется, его, кроме водки, ничего уже не интересовало. А за другим сидела театральный гример Юлия Павловна Кабак, толстая, немолодая и несвежая. С самого начала, с того момента, как она пришла в эту шашлычную, Кабак вела себя довольно необычно. Она слишком часто, чтобы это можно было объяснить простым любопытством, бросала косые, полные интереса взгляды на сидевших вокруг нее людей. Хотя делать это было ей не так-то просто, потому что одновременно она была ужасно озабочена едой. Причем уминала она салат, жаркое и хлеб с такой жадностью, точно бы несколько дней перед этим во рту ее не было ни крошки. Как только в зал ресторана вошел новый гость, Юлия Павловна оказалась и совсем в затруднительном положении, потому что поглощать жадно пищу она не переставала, но теперь ей приходилось еще и сворачивать голову в сторону вновь вошедшего. И в конце концов у нее изо рта выпал обратно на тарелку какой-то чересчур большой кусок жаркого. Она поперхнулась, закашлялась, вытащила из сумки ужасно грязный носовой платок красного цвета, принималась прижимать его ко рту. Из глаз у нее потекли слезы, но все равно она при этом не переставала ни на секунду разглядывать нового гостя. Когда тот развернулся и вышел из зала, Юлия Павловна глубоко вздохнула, так, словно была чрезвычайно разочарована подобным поворотом событий. Кашляя и глядя в сторону входных дверей, прижимая одной рукой ко рту свой ярко-красный платок, другой рукой она тащила из сумки на свет Божий смартфон. Когда она его наконец-то вытащила, уронив при этом на пол пачечку каких-то небольшого размера листочков, которые тут же веером рассыпались по разным сторонам от ее стола, так и не удосужившись поднять их, а может быть, она просто не заметила, что выронила эти записки. Все листочки были просто испещрены какими-то записями. Кабак начала тыкать пальцем в экран, причем делала она это так, словно видела этот смартфон, находившийся до этого не в чьей-нибудь еще, а в ее собственной сумке, чуть ли не в первый раз в жизни. И пользование им дается ей с очень большим трудом. Тыча пальцем в экран, она то и дело подносила смартфон к уху, словно надеясь расслышать какие-то сигналы. Наконец, соединение, видимо, было установлено. И через какие-то секунды пораженные Иуда и Обулавка услышали, поскольку в зале вовсю наяривал оркестр народных инструментов, и Кабак приходилось говорить достаточно громко, чтобы перекричать его звуки. Но, и это поразило Иуда и Булавка больше всего, главное было в том, что Кабак принялась говорить явно не своим, а каким-то надтреснутым, так говорят обычно старухи, старческим голосом. Она явно изображала кого-то, явно актерствовала изо всех сил и, надо сказать,

Грязин? Это уже Лазарь. Сказать по правде, так ты не просто грязин. Ты чудовищно грязин. Вроде одежда на тебе хорошая надета, а ведь ты словно как в подъезде на ступеньках недели три спал.